Глава вторая. Первое послание. Пока лимузин бесшумно скользил вдоль 5-й авеню, Гарри Винсента терзало беспокойство. Данное незнакомцу обещание четко запечатлелось в его сознании, и он был твердо намерен сдержать слово. Хотя дать объяснение странным событиям, случившимся на мосту и перевернувшим всю его жизнь, он был не в силах. Теперь, когда мысль покончить жизнь самоубийством оставила его, он размышлял, что за удивительное стечение обстоятельств заставило его спасителя очутиться ночью на мосту, и как ему удалось незаметно исчезнуть. Он нащупал выключатель. В машине зажегся свет, и Гарри принялся рассматривать дорогую обивку, запачканную кровью. Автомобиль оказался заграничной супрой. По крайней мере, в этом сомневаться не приходилось. Конечно же, не составит труда выяснить имя владельца. Машина свернула с 5-й авеню и очутилась перед Метролайт, одним из новейших отелей Нью-Йорка. Швейцар открыл дверцу, и Винсент ступил на тротуар. Потом открыл переднюю дверцу лимузина и обратился к чернокожему шоферу. «Именно сюда вам велели меня отвезти?» «Да, сэр», — с акцентом отвечал тот. «А где другой пассажир?» «Он покинул автомобиль, когда мы столкнулись с такси». Шофер сделал большие глаза. Винсент цепким взглядом окинул водителя. Тот выглядел чрезвычайно удивленным. Тогда Винсент сам задал вопрос. «Чья это машина?» «Не говорите моему хозяину», — взмолился шофер. «Это машина мистера Ван Дайка, и мне нельзя подвозить людей». «Что вы имеете в виду?» «Это было на дороге, босс. Я должен был перегнать машину в город, а человек в черной шляпе подошел ко мне, когда я выходил из гаража. Подкрался, словно призрак какой-то». «Да так оно и было, сэр. И говорит он мне, значит, парень, мне надо подъехать кое-куда. Я знаю тебя и знаю мистера Ван Дайка. Раз, сует мне сотню и говорит, я должен встретиться с другом. Вот я его и повез, значит. А когда мост пересекали, он мне говорит, стой. А потом вы оказались в машине. А еще когда он сказал, что должен встретить друга, он мне велел поездить немного по улицам, пока он мне не стукнет. А потом привести вас вот к этому отелю. Вот и все, что мне известно, босс». Винсент видел, что встревоженный шофер говорит ему правду, поэтому отпустил машину и постоял немного, глядя вслед огромной супре, скрывшейся в тумане. Тут даже номер автомобиля не может служить уликой. Он вошел в отель и подошел к стойке администратора. И тут его охватило беспокойство. Узнают ли его здесь? «Забронирован ли номер на Гарри Винсента?» — спросил он. И несколько секунд его терзало беспокойство, пока клерк не заверил его. «Да, номер 1419, мистер Винсент. Вы ведь именно этот номер заказывали? Забавно, но мы не разобрали вашего имени, когда вы сегодня утром звонили из Филадельфии. А потом вы перезвонили 10 минут назад, и все прояснилось. Будете регистрироваться?» Винсент вписал свое имя, отметив местом постоянного проживания Филадельфию. Похоже, его таинственный спутник позвонил в отель, когда покинул автомобиль. Пока Винсент поднимался в лифте вместе с коридорным, его мучили вопросы. Коридорный указал на чемодан, стоящий на стойке. «Это ведь ваш, верно, сэр? На нем была табличка с номером комнаты, когда его доставили вечером». Винсент осмотрел чемодан. «Интересно, что там внутри?» Он порылся в кармане. Его личные достояния составили $2.5, 8 пенсов. Он открыл чемодан. В нем лежали 2 пижамы, зубная щетка и щетка для волос, галстуки и прочие необходимые предметы туалета. А еще черный кожаный бумажник. Винсент достал его, открыл и обнаружил $200 в купюрах различного достоинства. Он посмотрел на себя в зеркало. Здесь, в комфортной обстановке отеля с деньгами и обещаниями будущих благ, жизнь как будто обрела новый смысл. Он изучал свое отражение. Высокий, с красивыми чертами лица мужчина моложе 30, немало пострадавший в жизни и даже решивший свести с ней счеты. Что ж, сейчас Все стало иным. Выпив стакан воды со льдом, Винсент решил лечь в постель. Пусть в голове вихрем проносились тысячи мыслей, вызывая недоумение и беспокойство. Однако же спать ему хотелось. Он нуждался в отдыхе. Аккуратно повесив одежду на стул, он облачился в пижаму и улегся в кровать. И через 10 минут уже мирно посапывал. Его разбудил стук в дверь. Было утро. В дверях стоял коридорный с большим пакетом. «Не желаете позавтракать, сэр?» — спросил паренек. «Уже 11:00». Винсент принял предложение и заказал завтрак по телефону. Затем вскрыл пакет. В нем оказались рубашки, носки и прочие необходимые вещи, а также новый костюм. Осмотрев все это, он поразился. Вся одежда в точности соответствовала его размеру. Видимо, незнакомец обладал отличным глазомером, раз сумел так верно угадать его, Винсента, размер, причем на глаз, в полумраке автомобиля. После того, как Винсент оделся и побрился при помощи безопасной бритвы, обнаруженной в чемодане, подоспел и завтрак. После еды он сел у окна и некоторое время бесцельно созерцал горизонт Манхэттена. Что же дальше? Этого он не знал, решил подождать и осмотреться. Прошло еще 30 минут. Зазвонил телефон. Он поспешно схватил трубку, но был разочарован, когда не услышал голоса незнакомца, участника вчерашнего приключения. Он услышал в трубке спокойный мужской голос, назвавший его по имени. «Мистер Винсент, это ювелир. У меня для вас послание». Слово «послание» заставило Винсента насторожиться. Собеседник начал говорить медленно, выделяя некоторые слова едва различимым ударением. «Прошу вас, будьте у себя в течение 2 часов. Мы оказались не слишком внимательны и, к сожалению, выдали вам чужие часы. Этому человеку, владельцу часов, уже сообщили. Он живет на соседней улице. Так что, пожалуйста, подождите моего помощника у себя в комнате». Винсент мысленно складывал слова. Повторив их про себя, он не проронил ни слова. «Вы поняли, что я вам сообщил?» — услышал он вопрос. «Да», — отозвался Винсент. Он повесил трубку и медленно проговорил. «Будьте внимательны к человеку в соседней комнате». Потом рассмеялся. «Это же приказ, и он не имеет права ослушаться». Потом решил себя побаловать. Заказал дорогие сигары, закурил и некоторое время наслаждался их великолепным ароматом. И начал думать об обитателе соседнего номера, за которым ему велели следить. Собственно, таких номеров должно быть 2, с обеих сторон по коридору. Винсент вышел из комнаты и прошелся немного. Вот и нет. Его собственный номер оказался угловым, так что по соседству был лишь один номер, а именно 1417. В коридоре никого не оказалось. Винсент послушал у соседней двери, но не услышал ни звука. Нужно выполнять инструкции, выяснить, кто занимает этот номер и чем он занимается. А для этого необходимо ждать и слушать. Он вернулся к себе, оставив дверь полуприкрытой. Растянулся на кровати и начал читать утреннюю газету, чутко вслушиваясь в любые звуки из коридора.